Эпизод 4. Мы с Бобби были единственными пассажирами в Гольфстриме. Однако обслуживали нас четверо. Два пилота и две стюардессы. Обе были блондинками лет 20 с небольшим, и обе выглядели участницами военного парада. Одну звали Черил, другую — Нэнси. Работали они исключительно на Air Flag. Так громко Бобби назвал воздушный флот Фила. Мы еще не взлетели, а мой шустрый приятель уже начал подкатываться к Черил. «Как вы полагаете, я не мог бы получить массаж в полете?» «Нет проблем», — сказала Черил. «Я изучала остеопатию». Бобби одарил ее улыбкой. «А, скажем, я попрошу локальный массаж». Улыбка Черил стала напряженной. Она повернулась ко мне и спросила. «Сэр, не желаете ли вы чего-нибудь выпить перед взлетом?» «С удовольствием. У вас есть вода с газом?» «Да ладно, Дэйв», — вмешался Бобби. «Надо выпить за такое путешествие французской шипучки. Air Flag подает кристалл, я не ошибаюсь, прелесть моя». «Да, сэр», — ответила Черил. «У нас на борту кристалл». «Тогда два бокала, радость моя», — просиял Бобби. «И, пожалуйста, пусть это будут очень большие бокалы». «Да, сэр», — кивнула она. «Мне попросить Нэнси принять у вас заказ на завтрак до взлета? «Годится», — потер руки Бобби. Как только Черил исчезла на кухне, Бобби повернулся ко мне и сказал. «Славная попка. Если тебе по душе руководительница групп поддержки». «Ты ведешь себя по-хамски, Бобби». «Да ну, я просто флиртовал». «Ты полагаешь, что попросить ручной обработки — это флирт?» «Я же не просил прямо. Я только изысканно намекал». «Ты такой же изысканный, как лобовое столкновение». «И кто просит очень большой бокал шампанского? Это же тебе не пиво». «К тому же хочу напомнить тебе некоторые правила». «Правило номер один. Будь приятным гостем, Бобби. Не пытайся переспать с обслуживающим персоналом». «Это ты у нас здесь гость, мистер Придира». «Кто же тогда ты, Бобби?» «Завсегдатай». Появилась Черил с двумя бокалами шампанского. Она также принесла небольшие треугольники тостов с черной икрой. «Белуга?» — поинтересовался Бобби. «Иранская белуга, сэр», — сказал Черил. Вышел пилот и попросил нас пристегнуться. Мы сидели в мягких кожаных креслах, привинченных к полу, но вращающихся. Если верить Бобби, это был маленький гольфстрим. Всего 8 мест в переднем салоне. Небольшая двуспальная кровать, место для работы и в конце диван. Самолет в это утро делал рейс исключительно для нас. Он выехал на взлетную полосу и остановился. Затем собрался с силами и газанул. Через несколько секунд мы были уже в воздухе, оставив долину Сан-Фернандо далеко внизу. «Интересно, что же нас ждет, сказал Бобби. «Парочка фильмов? Небольшой покер с высокими ставками? Шатобриан к ланчу?» «Очень может быть, что у них даже есть хвосты лобстеров. Лично я собираюсь немного поработать», — заявил я. «С тобой не соскучишься». «Я хочу исправить сценарий, прежде чем хозяин его увидит. Как ты думаешь, у него на острове есть секретарша?» «У Фила есть все. Если ты захочешь, чтобы тебе перепечатали сценарий, нет проблем». Пришла Нэнси принять заказ на завтрак. «Можете мне сделать пышную яичницу из белка с зеленым луком?» — спросил Бобби. «Конечно», — спокойно ответила Нэнси. Затем она одарила улыбкой меня. «А что для вас, сэр?» «Только грейпфрут, тосты и черный кофе, пожалуйста». «С каких это пор ты стал мормоном?» — удивился Бобби. «Мормоны кофе не пьют», — ответил я. И отправился в конец салона, чтобы поработать. Я выудил из папки сценарий и красную ручку, разложил все это хозяйство на письменном столе, прочитал первую половину, исправленную накануне, и остался доволен, если не считать некоторых шероховатостей. Что меня удивило в старом сценарии, так это то, что я ощущал нужду все объяснять, стараясь, по-видимому, вбить в голову то, что хотел сказать. Там попадались вполне приличные куски, но, бог мой, как же я старался показать свой интеллект. По сути, сценарий был весьма слабым. Но я пытался скрыть это дешевым остроумием. Это ничуть не улучшало сценарий. От написанного несло самоуверенностью автора. В продолжение того, что я уже сделал, пришлось многое выбрасывать. В первую очередь я отказался от чересчур назидательных диалогов и ненужных сюжетных коллизий. В результате сценарий получался более плотным, более острым и определенно более резким. Так я работал около 5 часов. Прерывался только на завтрак. Да еще меня отвлекал голос Бобби, имитирующего, похоже, самого Хью Хефнера. Бобби делал все новые и все более нелепые заказы. «Я понимаю, что это уже чересчур, дорогуша, но не могли бы вы соорудить банановый дайкири?» Иногда коротышка выкрикивал по телефону указания своим помощникам в Лос-Анджелесе. В моей части салона изредка появлялась Черил, чтобы долить кофе или спросить, не нуждаюсь ли я в чем-нибудь. «Как вы думаете, не могли бы вы заткнуть моего приятеля?» Она улыбнулась. «С превеликим удовольствием». Я все еще слышал, как Бобби орал в телефонную трубку: «Слушай, ты тупая морская свинка. Если ты не разберешься с этой проблемой пронто, я не только оттрахаю твою сестру, я еще трахну и твою мамашу». Улыбка Черил снова стала напряженной. Я сказал: «Знаете, на самом деле он мне не друг. Он просто мой брокер». «Уверена, он делает для вас много денег, сэр. Могу ли я исполнить какую-нибудь вашу просьбу, пока я здесь?» «Мне бы хотелось воспользоваться телефоном, когда он кончит говорить». «Совсем нет необходимости ждать, сэр. У нас 2 линии». Она взяла телефон со стола, набрала код и протянула мне. «Просто наберите код района и номер, и вас соединят». Едва Черил отошла, я набрал номер мобильника Салли. Через 2 звонка меня перевели на автоответчик. Я постарался скрыть свое разочарование, оставив короткое послание. «Эй, это я. На высоте 33 тысячи футов. Думается, нам стоит купить себе гольфстрим на Рождество. Это единственный способ путешествовать. Только предпочтительнее без Бобби Бара, который пытается завоевать себе Оскар за лучшую персонификацию скользкого типа. Короче, я звоню, чтобы узнать, как обстоят дела в крепости Фокс, а также сказать, как дико хочется, чтобы ты сейчас сидела напротив меня. Я люблю тебя, милая. Когда ты вырвешься из корпоративных окопов хотя бы на минутку, позвони мне на мобильный. Целую тебя, детка». Потом я отключился, чувствуя пустоту, которую всегда испытываешь после разговора с автоответчиком. Затем снова принялся за работу. Прошло еще 5 часов, и мы стали снижаться в Антигуа. Закончив переделку сценария, я пролистал рукопись и в целом остался довольным. Сюжет более сжат, диалоги более остры. Правда, я знал, что стоит мне начисто все перепечатать, как немедленно захочется еще что-нибудь изменить. А если Фил решил сделать фильм, он, вне сомнения, выразит желание иметь еще один черновик, так сказать, личный, что в свою очередь приведет к переделкам. Затем последует наведение глянца. Потом появится редактор и его черновик, и снова наведение глянца. После этого свои коррективы внесет 3-й писатель, потом 4-й, который изменит сюжетную канву. Далее Флэк решит перенести место действия из Чикаго в Никарагуа и, что не исключено, превратит все в мюзикл про революцию сандинистов, вплоть до поющих партизан. «Мистер Грета, мать твою, Гарбо возвращается», прокомментировал Бобби, когда я сел рядом с ним в кресло. «Не забудь время от времени напоминать мне, чтобы я никогда больше с тобой не путешествовал». «Слушай, работа есть работа. А у Флэка завтра утром будет черновик нового сценария. Кстати, если судить по тому, что я слышал, ты тоже был при деле. Это ты своему помощнику угрожал?» «Не помощнику, а просто парню, который изгадил мне небольшую сделку. Не забудь время от времени напоминать мне, чтобы я никогда не наступал тебе на любимую мозоль». «Слушай, я клиентов никогда не подставляю. И я всегда пользуюсь насыщенным литературно-образным языком, разговаривая с ними. Бобби подарил мне одну из своих улыбок. «Если только клиент не подставляет меня». «Но почему такое должно случиться, верно?» Он подмигнул мне. «Действительно, почему?» В тон ему ответил я. Командир попросил нас пристегнуть ремни. Я выглянул в иллюминатор и увидел бескрайний голубой простор внизу. Затем самолет резко повернул, и океан уступил место крохотному поселку. Дюжина хижин, напоминающих россыпь поддельных костей для игры. Через мгновение хижины тоже исчезли, и мы начали снижаться на дегтебетонную полосу, освещенную немилосердным солнцем и огороженную катками с тропическими растениями. Самолет остановился довольно далеко от главного здания терминала. Черил открыла дверь и нажала на кнопку, опускающую трап. В лицо пахнуло влажной жарой. Нас встречали двое мужчин. Сильно загорелый блондин в форме пилота и антигуанский полицейский. Последний в руках держал подушечку и штамп. Как только мы спустились по трапу, блондин сказал: «Мистер Барре, мистер Армитаж, добро пожаловать в Антигуа. Я летчик Спенсер Бишоп, и я доставлю вас на остров Сафран сегодня днем. Но прежде всего нам следует разобраться с иммигрантскими властями Антигуа. Будьте добры, покажите этому джентльмену ваши паспорта». Мы протянули свои паспорта иммиграционному чиновнику. Он не стал утруждать себя проверкой документов, просто шлепнул въездную визу на пустом листочке и вернул их нам. Пилот пожал ему руку. Я заметил, что при рукопожатии полицейскому перешла сложенная вдвое американская банкнота. Затем пилот дружески коснулся моего плеча и показал на маленький вертолет, стоящий в сотне футов от Гольфстрима. «Прошу вас, господа, на борт», — сказал он. Через несколько минут мы уже сидели в креслах и разговаривали друг с другом через наушники, поскольку винт уже вертелся, сотрясая кабину. Пилот опустил дроссель, аэропорт исчез, и мы снова увидели океан. Я смотрел на аквамариновый горизонт, ослепленный первозданной чистотой цвета и невероятной бесконечностью пространства. Подлетев ближе, мы разглядели остров. Он оказался небольшим, примерно миля в окружности, утопающим в пальмах. Я никогда еще не видел таких гигантов. В самом центре стоял низкий, кажущийся сверху плоским, дом. У пирса длинная широкая полоса песка. Прямо под нами оказался посадочный круг с большой буквой «Х» в центре. Пилоту понадобилось всего пара мгновений, чтобы посадить вертолет точно на букву, при этом мы ощутили легкий толчок. И здесь нас снова поджидали два человека, мужчина и женщина, обоим под 30, и он и она светловолосые, одетые в одинаковую тропическую униформу, шорты-хаки, белые кроссовки Nike, белые носки и голубые рубашки со скромной надписью «Остров Сафран» курсивом. Они выглядели вышколенными работниками туристского агентства класса А. Поодаль стоял темно-синий Land Rover Discovery. Улыбнувшись, оба продемонстрировали великолепную работу дантиста. «Приветствую вас, мистер Армитаж», — сказал мужчина. «Добро пожаловать на остров Сафран». «С благополучным возвращением, мистер Барра», — произнесла женщина. «И вас с возвращением», — сказал Бобби. «Вы ведь Меган, верно?» «У вас прекрасная память». «Я никогда не забываю красивых женщин». Я возвел глаза к небу, но промолчал. «Я Гэри», — сказал мужчина. «И, как уже мистер Барр верно заметил, это Меган». «Но вы можете называть меня Мэг». «Мы будем помогать вам обоим во время пребывания на острове», — продолжил мужчина. «Все, что вы захотите, все, что вам необходимо, мы всегда к вашим услугам». «А кто к кому приписан?» — спросил Бобби. «Нельзя ли поконкретнее?» «Ну», — сказал Гэри. «Поскольку Меган присматривала за вами во время последнего визита, мы решили, что на этот раз она будет помогать мистеру Армитажу». Я позволил себе бросить на Гэри и Меган заинтересованный взгляд. Но их дежурные улыбки не выдавали ничего. Бобби же надул губы. Похоже, он был разочарован. «Как скажете», — заметил он. «Тогда давайте разгрузим ваши чемоданы», — сказал Гэри, поспешно двигаясь к вертолету. «Сколько у вас с собой чемоданов, мистер Армитаж?» — спросила Меган. «Всего один, и, пожалуйста, меня зовут Дэвид». Мы с Бобби сели в машину. Двигатель уже работал, соответственно, работал и кондиционер. Наши чемоданы поставили в багажник. «Давай догадаюсь», — сказал я. «В прошлый раз, когда ты был здесь, ты подкатывался к Мэг». Бобби пожал плечами. «Если есть пенис, это естественно, верно? Она девушка спортивная, не так ли? Случайно она не уложила тебя Полу Нельсоном, когда ты попытался ущипнуть ее за задницу?» «Ну, так далеко дело не заходило. И не могли бы мы сменить тему? Но, Бобби, мне так нравится слушать о твоих романтических подвигах. Они такие трогательные. Скажу тебе так. На твоем месте я бы к ней не приставал. У нее бицепсы, как у морского пехотинца. Зачем мне приставать к ней, когда меня дома ждет Салли? О, мистер моногамная добродетель. Мистер лучший на свете муж и отец. Да пошел ты, — сказал я. Слушай, я хотел пошутить. Я так и понял. Как трогательно. Всегда хотел спросить, ты где-нибудь учился на дебила? Или это у тебя от природы? Прости, если задел твое больное место. Я вовсе не болезненно отношусь к тому, что бросил жену и ребенка, продолжил он с улыбкой. Ты мерзавец. Мэг открыла переднюю дверь. Как вы тут? Спросила она. У нас первая ссора, объяснил ей Бобби. Гарри забрался на водительское сиденье и включил передачу. Мы ехали по грунтовой дороге под сенью деревьев, которые почти смыкались над нами. Через минуту я обернулся и посмотрел назад. Маленькая взлетно-посадочная полоса исчезла из виду. Впереди были только джунгли. «Теперь, джентльмены, — сказал Гарри, — я должен сообщить вам новости. Мистер Флэг счастлив, что вы приехали, и он желает, чтобы вы прекрасно провели время на острове, но, к сожалению, ему пришлось уехать на несколько дней». «Что?» — спросил я. «Мистер Флэг вчера уехал на несколько дней». «Вы, наверное, шутите?» — спросил Бобби. «Нет, мистер Барра, я вовсе не шучу. Но он знал, что мы прилетаем. Разумеется, и поверьте, он действительно сожалеет, что ему пришлось так внезапно уехать». «Какое-то дело объявилось?» — поинтересовался Бобби. «Не совсем», — сказал Гарри и коротко рассмеялся. «Но вы же знаете, как он увлечен рыбалкой. И когда ему сообщили, что у побережья Сент-Винсент клюет марлин...» «Сент-Винсент?» — переспросил Бобби. «Но туда ведь 2 дня плыть. Примерно 36 часов». «Блеск!» — восхитился Бобби. «Если он доберется туда сегодня, а завтра займется рыбалкой, он не появится здесь 3 дня, как минимум». «Думаю, вы правильно подсчитали», — кивнул Гарри. «Но мистер Флэг хочет, чтобы вы отдохнули в свое удовольствие, пользуясь всем, что может предоставить остров Сафрон. Но мы прилетели по его просьбе, чтобы встретиться с ним». «И вы встретитесь с ним», — утешил его Гарри. «Через 2 дня». Бобби толкнул меня локтем. «Какого черта ты обо всем этом думаешь?» На языке вертелось, и ты все время твердил, что он твой большой друг. Но я не хотел больше припираться с Бобби. Поэтому я сказал: «Ну, если бы мне пришлось выбирать между занудой писателем и марлином, я бы определенно выбрал рыбалку». «Да, но чертовой рыбе не надо беспокоиться о клиентах и о запутанной ситуации в Венесуэле», — недовольно произнес Бобби. «Вы же знаете, мистер Барр, что наш деловой центр может обеспечить вам доступ к информации по любому рынку. В наших силах, если вы захотите специально для вас открыть новую линию, по которой вы сможете связываться со своими клиентами круглосуточно, 7 дней в неделю». «К тому же», — поддержала Гарри Мэг, «сводка погоды на ближайшую неделю превосходная. Никакого дождя, только приятный легкий бриз. Столбик термометра будет стоять на 30 градусах». «Иначе говоря, вы сможете следить за рынком и загорать», — улыбнулся Гарри. «Ты злишься?» — спросил меня Бобби. «Да, я злился. Но я вновь решил сдать на тормозах. Поэтому, пожав плечами, я сказал: «Думаю, немного солнца мне не повредит». Лендровер продолжал катиться по неровной дороге через джунгли. Но вскоре деревья расступились. Мы остановились около открытого навеса, под которым стояли еще три лендровера и один большой белый фургон. Я хотел спросить, зачем на острове четыре одинаковых внедорожника, да еще фургон в придачу, но снова промолчал. Вместо этого я пошел за Мэг по узкой тропинке, мощеной галькой. Вскоре мы взошли на мостик, перекинутый через большой декоративный пруд. Я посмотрел вниз и увидел, что в пруду полно тропических рыб. Затем я поднял глаза и ахнул. Прямо передо мной широко раскинулся дворец Флека. С воздуха он казался приземистым деревянным строением, но вблизи он представлял собой экстравагантный образец современной архитектуры. Ряд огромных окон в обрамлении лакированного дерева. По бокам возвышались башни, похожие на кафедральные. Они также были забраны в стеклянные рамы. Между этими модернистскими конструкциями, напоминающими крылья, располагались несколько башен в форме буквы V, причем все с витражными стеклами. По деревянному настилу мы прошли к противоположной стороне дома. Свернув за угол, я снова чуть не ахнул. Перед домом находился огромный бассейн. За всем этим начиналась синева. Вид на Карибское море был потрясающим. «Милостивый Боже!» — изумился я. «Вот это красота!» «Да», — согласился Бобби. «Это, мать твою, как богат! Теперь ты понимаешь?» Зазвонил его сотовый. Он ответил. «Ну и какая маржа?» — сразу заговорил он о деле. «Да, но в прошлом году они продавали по 29. Разумеется, я отслеживал этих типов. Ты же не думаешь, что я куплюсь на подставу? Ты помнишь скачок на рынке в 97-м? 14 февраля 97-го года, как раз после того, как этот бред с Моникой Левинской попал в прессу и последовали незначительные поправки в течение 72 часов. Но в долгосрочном плане...» Бобби умел доступно объяснять клиентам суть вещей. Он с ловкостью фокусника управлялся с цифрами и фактами. Все это шло вразрез с той грубостью, с какой он обычно разговаривал со своими помощниками. Я заметил, что Гэри и Мэг тоже прислушиваются к разговору. Интересно, думают ли они тоже, что и я? Как такой умный человек может превращаться в противного клоуна, когда речь идет о бытовых вещах? И почему он упорно изображает из себя неандертальца, когда дело касается женщин? Однако деньги и секс делают дураков из всех нас. Кто знает, может быть, Бобби решил, что ему наплевать, если все узнают, каким безнадежно голым он бывает в своей глупости. Бобби захлопнул сотовый, расправил плечи и сказал: «Никогда не бери в клиенты дерматолога. Для них каждый прыщ на рынке уже меланома, но...» Он подтолкнул Гэри. «Ты слышал, приятель, что я обещал этому козлу дать ответ в 10?» Гэри взял свою переносную рацию и заговорил. «Джулия, со мной мистер Барра. Он хочет, чтобы у тебя на экране были все данные по NASDAQ к нашему приходу, то есть через 3 минуты, ясно?» NASDAQ — американская фондовая биржа, основанная на принципах электронной торговли. Из рации послышался голос: «Будет сделано». «Показывай дорогу!» — снисходительно обратился Бобби к Гэри, затем повернулся ко мне и добавил: «Встретимся позже, приятель, если ты все еще благоволишь к такому ничтожеству, как я». Когда они ушли, Мэг спросила: «Мне показать вам вашу комнату?» «Пожалуйста». Мы вошли внутрь. Главное фойе представляло собой длинный просторный коридор с белыми стенами и такими же белыми полами. Как только я вошел, я обнаружил себя стоящим перед одной из лучших работ американских художников-абстракционистов XX века. Захватывающее полотно, изображающее математическое уравнение на блестяще текстурированном сером фоне. «Это универсальное поле Марка Тоби?» — спросил я у Мэг. «А вы разбираетесь в искусстве?» — заметила она. «Я видел эту картину только в книгах. Изумительно. Если вы любите искусство, вам следует познакомиться с тем, что мы здесь называем большим залом. У нас есть время сейчас? Это остров Сафрон. Времени здесь столько, сколько вам нужно. Повернув налево, мы пошли по коридору мимо длинного ряда фотографий, сделанных бесподобной Дианой Арбус. Большой зал действительно был большим. Поражали потолок в 40 футов, полностью из стекла. И огромная пальма, растущая прямо из пола. Я догадался, это одно из крыльев дома, напоминающих собор. Интерьер зала отличался не только богатством, но и хорошим вкусом. Я отметил рояль Стейнвей, который уже был произведением искусства. Длинные диваны и кресла молочно-белого цвета. Большой аквариум, вделанный в одну из стен. И массу картин на стенах. Причем такого уровня, на какой вы могли бы рассчитывать только в лучших музеях мира. По крайней мере, они составляли достойную конкуренцию экспонатам музея Метрополитен, галереи Уитни, Джетти или Института искусств в Чикаго. Я ходил по залу ошеломленный. Хоппер, Бен Шан, два полотна Филиппа Гастонса среднего периода, Мэн Рэй, Томас Харт Бейкер, Клаус Олденберг, Джордж Моррис и коллекция фотографий 30-х годов Эдварда Штейчена к ярмарке тщеславия. На стенах большого зала висели по меньшей мере 40 работ. Я даже не мог себе представить, сколько надо денег, чтобы собрать такую коллекцию. Просто поверить невозможно. Голос ниоткуда произнес: «Вам стоит посмотреть, что выставлено в других местах». Я поднял голову и увидел перед собой низенького, не больше 5 футов 5 дюймов, плотного мужчину лет 45, с длинными по плечи волосами, забранными в сальный хвостик. На нем были обрезанные джинсы, кожаные сандалии и майка, натянувшаяся на животе. На майке был изображен Жан-Люк Годар. Под портретом цитата: «Кино есть правда со скоростью 24 кадра в секунду». «Вы, наверное, Дэйв Армитаж», — сказал он. «Точно», — согласился я. «Чак Карлсон». Он протянул мне руку. Рука оказалась влажной на ощупь. «Я ваш большой поклонник». «Приятно слышать». «Ну да, продать тебя, с моей точки зрения, это лучший сериал на телевидении. Фил тоже так думает». «Вы его друг?» «Скорее, помощник. Я у него парень по фильмам». «А что значит парень по фильмам?» «Во-первых, я занимаюсь архивом». «У него есть архив фильмов?» «Еще какой! Около 7000 на бобинах и еще 15000 на видео и DVD». Это лучший архив на континенте, если не считать Американского института кинематографии. Не говоря уже о Карибском море. Чак улыбнулся. Здесь, на Сафроне, он держит всего около 2000 фильмов. Но тут ведь нет кинотеатра. Да, и к тому же Блокбастер не присылает сюда записи фильмов Пазолини. Вам нравится Пазолини? Я считаю его богом. А мистер Флэг? Для него он бог-отец. Короче, у нас есть все 12 фильмов мистера Пазолини. Так что, когда пожелаете, кинозал в вашем распоряжении. «Спасибо», — произнес я, думая о том, что «Евангелие от Матфея» — единственный фильм Пазолини, который я видел. Смотреть на острове в Карибском море мне хотелось бы меньше всего. «Кстати, я знаю, что Фил очень надеется поработать с вами». «Это мило. Если вы не возражаете, я хотел бы сказать, что сценарий великолепен». «Какой именно? Его или мой?» Он снова ухмыльнулся. «Они оба одинаково ценны». «А ты дипломат», — подумал я, если учесть, что Флэг просто скопировал мой сценарий. «Что касается сценария», — сказал я, «в последние дни я немного поработал над ним. И теперь мне бы хотелось перепечатать его, это возможно?» «Без проблем. Я попрошу Джоан зайти к вам и взять рукопись. Увидимся в кинозале, Дэйв. Наконец Мэг повела меня в отведенную мне комнату. По дороге я задал ей несколько вопросов личного характера. Она сказала, что приехала сюда из Флориды и является членом команды острова Сафран, как она выразилась, уже больше 2 лет. Раньше она работала на круизных теплоходах, но нынешняя работа нравится ей значительно больше. Она легче. К тому же, по сути, члены команды — единственные жители на острове. «Вы хотите сказать, что мистер Флэг не часто приезжает на остров?» — спросил я. «Он бывает здесь примерно 3-4 недели в году». «А в остальное время?» «Здесь пусто. Хотя иногда он одалживает остров кому-нибудь из своих друзей. Но это тоже не более 4 недель в год. Все остальное время остров в нашем распоряжении». «И сколько вас здесь?» «Полный штат — 14 человек». «Милостивый Боже», — сказал я, думая, во что выливаются расходы на зарплату. Особенно если учесть, что, собственно, на работу отводится не более 2 месяцев в году. «Ну, у мистера Флэка есть деньги», — сказала Мэг, словно угадав мои мысли. Моя комната, а вернее несколько комнат, находились в одной из башен поменьше. Само по себе слово «поменьше» мало подходит к описанию этого огромного помещения. Белые каменные стены, деревянные полы, прозрачные окна от пола до потолка, выходящие прямо на море. Большая королевских размеров кровать. Рядом просторная гостиная с 2 огромными диванами, вместительный бар, наполненный лучшими напитками. Ванная с ванной, утопленной в пол, сауны и навороченной душевой кабиной с гидромассажем. Она одновременно выстреливала водой в 5 разных участков тела. Над спальней располагался кабинет, полностью оборудованный всеми современными приспособлениями. В кабинет можно было подняться по винтовой металлической лестнице. Однако больше всего в моей комнате поражали 3 плоских экрана. Они были удобно расположены. Один около кровати, второй в гостиной и 3-й на письменном столе. Управлять ими было легко, коснешься пальцем, и на экране высвечивается нужная информация. Для начала я выбрал надпись «Видеотека». На экране появились буквы алфавита. Букве «А» соответствовал список примерно из 30 фильмов. Не собираясь ничего смотреть, по крайней мере сейчас, я нажал на «Альфавиль Гадара». Внезапно уложил плоский экран Панасоника. Замелькали первые кадры. Удовлетворив свое любопытство, я нажал кнопку назад. Снова появился алфавит. Я коснулся буквы «Г» и выбрал «Гражданина Кейна». Отличный фильм, но, думаю, Чарльз Фостер Кейн никогда не располагал такой игрушкой, как эта система у Флэка. В дверь постучали. Я прокричал «Войдите», и в комнате появилась Мэг. «Не возражаете, если я распакую ваши вещи?» — спросила она. «Спасибо, но я могу сделать это сам». «Это часть обслуживания», — пояснила она, поднимая мой чемодан. «Я ваш дворецкий». Мэг слегка улыбнулась, позволяя разглядеть намек на иронию. «Вижу, вы уже освоили электронную систему. Остроумно, верно?» «Да уж, потрясающий набор фильмов». «У мистера Флэка есть все», — сказала Мэг, исчезая в соседней комнате вместе с моим чемоданом. Я поднялся наверх в кабинет, достал свой ноутбук и подключил его к интернету. Через наносекунду я уже просматривал свою электронную почту. Среди дежурных посланий Брэда Брюса и Эллисон было и то, которого я ждал. «Дорогой, тут полное столпотворение, но я держусь. Скучаю, С». По поводу этого письма мне в голову пришли несколько мыслей. Первая была такой: «Ладно, наконец-то она объявилась». Вторая выражала надежду. Что же, по крайней мере, она написала, что скучает. А третья, наоборот, тревогу. Почему она не написала с любовью? Затем я заставил себя думать рационально. Салли в данный момент находилась в особых обстоятельствах. В Голливуде профессиональный кризис такого масштаба немедленно превращался в нечто сравнимое с осадой Сталинграда. Иными словами, она была занята по уши. Снова послышался стук в дверь. Вошла приятная женщина лет 30. Глубокий загар и короткая стрижка. Одета в стандартную для острова форму, майка и шорты. Как и Мэг, она напоминала активную студентку университета, наверняка бегающую на свидание к нападающему по имени Бад. «Приветствую вас, мистер Армитаж», — сказала она. «Меня зовут Джон. У вас все в порядке?» «Все отлично». «Слышала, у вас есть сценарий, который надо перепечатать». «Совершенно верно», — обрадовался я, выхватывая рукопись из портфеля и направляясь в гостиную. «Но, боюсь, у меня нет записи на диске. Об этом не беспокойтесь. Мы сделаем полный набор». «Не слишком ли много получится работы?» Она пожала плечами. «Здесь в последнее время с работой не густо. Я с удовольствием займусь ей». «Вам придется расшифровывать мои иероглифы», — сказал я, раскрывая рукопись на третьей странице и показывая ей свои вставки. «Мне приходилось видеть и похуже. Вы ведь здесь пробудете несколько дней, я не ошибаюсь». «Да, так мне сказали». «Тогда, если не возражаете, я позвоню вам, если на чем-нибудь застряну». Когда она ушла, из гардеробной вышла Мэг, неся две пары моих брюк. «Ваши брюки немного помялись в чемодане, я отнесу их погладить. Теперь скажите, вы хотите плотно поужинать? Или вам подать что-нибудь легкое?» Я посмотрел на часы. 9 вечера, и мой организм еще не приспособился к 4-часовой разнице во времени с Лос-Анджелесом. «Что-нибудь очень легкое, если не трудно». «Но, мистер Армитаж, Дэвид, пожалуйста». «Мистеру Флэку нравится, когда мы обращаемся к гостям официально. Мистер, так как насчет дюжины устрицы, бутылки Гебурцтраминара? На всего бокал». «Я попрошу сомелье принести бутылку. Если вы не все выпьете, ничего страшного». «Здесь есть сомелье?» «Он должен быть на каждом острове». Опять эта ироничная улыбка. Затем она ушла. Через несколько минут позвонил сомелье. Его звали Клод. Он сказал, что будет счастлив помочь мне выбрать Гевурцтраминар. В его погребе, пояснил он, есть 2 дюжины сортов. Я попросил его посоветовать мне с выбором. Он заявил, что лично предпочитает Гизельбрахт из Альзаца, в котором прекрасно сочетаются все компоненты. «Знаете, мне нужен всего бокал», — сказал я. «Я все-таки пошлю вам бутылку». Повесив трубку, я разыскал сайт, посвященный винтажным винам, и набрал в поисковике «Гизельбрехт Гевурцтраминар 1986». На экране ноутбука появилась фотография бутылки. Ниже следовало подробное описание, из которого я узнал, что среди вин класса «Премьер Крю», выбранная мной, самое что ни на есть лучшее. Специальная цена со скидкой составляла $275. Я начал понимать, что жизнь в карибском убежище миллиардера проходит в соответствии с принципом «деньги не препятствие». В ожидании ужина я напечатал электронное послание Салли. «Дорогая, приветствую тебя из невероятно роскошной земли Оз. Это место столь же великолепно, сколь и абсурдно. В самый раз написать статью под названием «Образ жизни богатых и знаменитых» в какой-нибудь гламурный журнал. Правда, должен признать, что вкус у этого типа есть. Но уже через полчаса после приезда я начал подумывать, есть что-то ущербное в том, чтобы иметь все, что пожелаешь. Разумеется, чтобы показать нам, что все в этом мире делается по его воле, Флэг в данный момент отсутствует. Он изображает Хемингуэя и гоняется за большой белой рыбой где-то в океане, оставив твоего верного поклонника скучать. Я даже не знаю, обижаться мне или считать мою полную свободу в пределах острова особой милости. На данный момент я решил придерживаться 2-го варианта и заняться такими полезными делами, как загар и сон в волю. Мне только жаль, что высыпаюсь я не рядом с тобой. До меня можно дозвониться напрямую по номеру 0704-555-8660. Пожалуйста, позвони мне, когда выберешь минутку в своей бешеной гонке на колесницах. Я тебя знаю и уверен, что ты уже выработала стратегию преодоления этого не такого уж и страшного кризиса. Ведь ты умница-разумница. Я тебя люблю. Я очень хочу, чтобы ты была здесь. Дэвид». Я отправил послание. Затем взял трубку и позвонил своей дочери. К телефону подошла моя бывшая жена. Она ответила со своим обычным дружелюбием. «А, это ты?» Тон излучал безразличие. «Верно, это я. Как поживаешь?» «Какая тебе разница?» «Слушай, Люси, я не обижаюсь, что ты злишься. Но ведь должен же быть какой-то предел». «Нет, я не собираюсь миндальничать с засранцами». «Ладно, ладно, поступай, как знаешь. Разговор окончен. Не могла бы ты позвать к телефону мою дочь, пожалуйста?» «Нет, не могла». «Почему же?» «Потому что сегодня вечер среды. А если бы ты был ответственным отцом, то помнил бы, что в этот день у нее балетный класс». «Я ответственный отец. Я даже не собираюсь это обсуждать». «И прекрасно. Я хочу дать тебе номер телефона в Карибском море, где я сейчас нахожусь». «Надо же, как ты ублажаешь эту потаскушку». Моя рука сжала трубку. «Люси, я даже не удостою твой гнусный эпитет ответом. Но если хочешь знать правду, не особенно. Тогда запиши номер и попроси Кейтлин мне перезвонить». «Зачем ей тебе звонить, если вы послезавтра увидитесь?» Уровень моего раздражения и так уже высокий, благодаря этому сердечному разговору сразу повысился. «Не понял, о чем ты толкуешь?» — спросил я. «По графику я навещаю Кейт только через 2 недели». «Только не говори, что ты все забыл». «Что забыл?» «Забыл, что мы договорились. На эти выходные ты забираешь Кейтлин к себе, потому что мне нужно ехать на конференцию». «Черт, черт, черт!» Она была права. Я попал в идиотское положение. «Подожди. Когда мы об этом говорили? 6 или 8 недель назад?» «Не надо мне этой амнезии под соусом, как давно это было». «Но это правда». «Чушь собачья». «Ну что я могу сказать? Разве что миа максима кульпа, моя огромная вина». «Не принимается. И вообще, сделка есть сделка. Ты должен быть здесь через 36 часов». «Прости, но это невозможно». «Дэвид, ты приедешь, как мы договаривались». «Мне бы очень хотелось, но...» «Не смей пудрить мне мозги!» «Я в 5000 милях от тебя. У меня здесь дела. Я не могу приехать». «Если ты не приедешь...» «Полагаю, ты можешь попросить свою сестру прилететь из Портленда. Или найми няньку на выходные. И да, я все оплачу». «Ты самая эгоистичная свинья в истории». «Можешь думать, что хочешь, Люси. Запиши мой номер». «Нам не нужен твой номер, потому что я сомневаюсь, что Кейтлин захочет с тобой разговаривать. Это ей решать». «Повторяю еще раз. Когда ты ушел, она потеряла чувство защищенности. И обещаю тебе, что в конце концов она возненавидит тебя за это». Я ничего не сказал, но трубка тряслась в моей руке. Наконец Люси заговорила снова. «Можешь быть уверен. Я с тобой за это рассчитаюсь». И она повесила трубку. Я положил телефон на стол, опустил голову на руки. Я ощущал безмерное чувство вины. Но я не собирался рвануть через океан, чтобы Люси на 1.5 дня могла съездить на свою конференцию. Да, я забыл об этом. Но, бог мой, мы говорили об этом 2 месяца назад, и я никогда не пропускал свои встречи с дочерью. Напротив, Кейт стала чаще проситься приехать в Лос-Анджелес. Это насчет дерьмовых предположений Люси о том, что дочь не устраивает мое общество. Обида моей бывшей жены не знала границ. С ее точки зрения, я был мистер плохой человек. И хотя я, конечно, вел себя как эгоист, когда решил покончить с нашим браком, она ни разу не призналась в собственных недостатках, которые, собственно, и толкнули наш брак к распаду. По крайней мере, я так говорил психологу, с которым общался во время развода. Еще один стук в дверь. Я крикнул: «Входите!» Вошла Мэг. Она катила перед собой элегантный столик в стиле хай-тек. Я спустился в гостиную. К моей дюжине прилагалась корзинка с темным хлебом и небольшой мисочкой зеленого салата. Бутылка вина покоилась в плексиглазовом кулере. «Все готово», — сказала Мэг. Хотите, я накрою вам на балконе? Вы сможете полюбоваться на закат. Звучит привлекательно. Она раздвинула балконные двери, и передо мной оказалось огромное оранжевое солнце, которое медленно стекало в потемневшие воды Карибского моря. Я уселся в кресло и попытался избавиться от сложных эмоций, которые мучили меня после ядовитой отповеди Люси. Наверное, от меня зрительно исходили флюиды стресса, потому что, закончив накрывать на стол, Мэг сказала: «У вас такой вид, будто вам срочно требуется выпить». «Вы абсолютно правы». Пока она открывала бутылку, я спросил: «А чем сейчас занимается мистер Барра?» «Он непрерывно говорит по телефону, причем все время кричит». «Пожалуйста, передайте ему, что сегодня я лягу спать пораньше», — попросил я, решив, что еще одна доза Бобби в этот нескончаемый день будет явным перебором. «Понятно». Мэг открыла вино, налила совсем немного в высокий бокал. «Пробуйте», — весело сказала она. Я взял бокал за тонкую ножку, проделал все необходимые процедуры, покрутил вино, чтобы оно растеклось по стенкам, вдохнул аромат, затем позволил первой капле коснуться моего языка и сразу почувствовал нечто вроде электрического разряда. Таким чертовски вкусным оно было. «Невероятно», — сказал я. «Но ведь так и должно быть по $275 за бутылку». «Рада слышать», — сказала Мэг, наполняя бокал. «Что-нибудь еще?» «Абсолютно ничего. И спасибо за все». «Слушайте, это просто часть обслуживания. Если что-нибудь пожелаете, достаточно взять телефон». «Вы меня балуете». «Такова цель». Я поднял бокал, посмотрел на последние капли убывающего солнца, набрал полную грудь воздуха и впервые ощутил специфический для тропиков запах плюмерии с легкой примесью эвкалипта. Потом я отпил глоток этого абсурдно дорогого и абсурдно великолепного вина и сказал: «Знаете, я и на самом деле думаю, что легко могу привыкнуть ко всему этому.